Скучища была ужасная. Я прямо как мертвая была. Потом она улыбнулась. Вот почему я охотно пригласила тебя, когда ты позвонил. И я рада, что я это сделала. Я тоже, — улыбнулся я. Потом я достал сделанный Уэббом снимок и положил его на столик перед ней. Незадолго до того, как Уэбб был убит, Блэки, он сделал этот снимок. Эта девушка была там, когда это случилось. Тот, кто убил Уэбба, потом пытался и в меня всадить несколько пуль. Так что ты понимаешь, как важно для меня отыскать эту девушку. Я показал на фото. Тебя пытались убить? Да. После длинной паузы она взяла в руки снимок и посмотрела на него. Кто это? Именно это я и пытаюсь выяснить. Но я точно знаю, что это одна из 12 девушек Вау. Уверена, что я ее не знаю. Через секунду она сказала, — А ведь она красотка, а? Потом она рассмеялась, я тоже. Я указал ей на веснушки. Она не знала никого с веснушками. Она покачала головой, протянула снимок мне, и я снова положил его в карман. Мы допили наши бокалы, и она, ничего не говоря, снова наполнила их. А вдруг она нахмурилась. — Шелл, эти, ну, веснушки. Я знаю, как ты их можешь найти. — Знаешь? — Да. В следующую субботу, как ты знаешь, должен состояться банкет по случаю годовщины журнала. — Так. Одна из причин, по которой устраивается это торжество, — это то, что все 12 девушек соберутся вместе, и предполагается сделать для журнала один большой общий снимок, а гостями будут всякие типы. — Кто, например? — Ну, мы девушки. Мистер Уитикер, он владелец почти всех акций журнала, и банкет будет у него в доме. Естественно, Орландо Десмонд, несколько репортеров, сотрудники журнала и мистер Грей со своими помощниками из Алжира. — А почему Грей? Потому что именно в его казино девушки выступают после того, как журнал публикует их фото. Ты же знаешь. И кроме того, он хочет там быть. — Угу, понятно. — Кто еще? — Ты. — Я? — Конечно. Именно там ты обнаружишь свои веснушки. — Повтори-ка. — Ну, этот групповой снимок. Она ухмыльнулась. Ты же знаешь, чем знаменит Вау. Да уж. В субботу все 12 натурщиц должны собраться и позировать для этого невероятного снимка. Мы все выстраиваемся в ряд и слегка наклоняемся вперед. Чуть-чуть, понимаешь? Спиной к камере. Можешь себе представить? Я прямо-таки вижу это. Да, чуть не забыла. На каждой из нас будет блузка с глубоким вырезом и туфли на высоком каблуке. — А это самое важное. Я моргнул. — Постой, повтори это еще. Мы все 12 будем в блузках с глубоким вырезом и в туфлях на высоком каблуке. Больше ничего. И так мы будем позировать для снимка. — Вы... Этот снимок никогда не опубликуют. А может быть, и опубликуют. Так или иначе, снимок будет интересным. У Блэки просто талант был недооценивать себя. Помаленьку и до меня стало доходить. Я снова и снова перебирал в уме сказанное ею. Когда картинка выкристаллизовалась в моей дурацкой башке, у меня в глазах помутилось. Скажу честно, я просто видел их всех в сиянии розового света. Все 12 красоток закружились в моем сознании, словно огни игрального автомата, обозначающие, что ты проиграл. Но ни одна из них не была проигрышем. А все вместе они составляли джекпот, главный выигрыш, бесконечную перспективу, заполненную прелестными... Но вы помните, чем? Я тряхнул головой, и видение исчезло. Я еще раз тряхнул головой, но оно не вернулось. — Блэки, — сказал я, — Блэки, да, Блэки. — Что такое, Шелл? — Блэки. — Наверное, тебе надо выпить. — Именно. Господи, как мне надо выпить? Она принесла мне виски, в котором было очень мало воды. И я снова сказал, — Блэки. Неужели это действительно может произойти? Я имею в виду, ну, ты понимаешь, все это. Да, мой костюм уже готов. Уже готов? Да, он в спальне. Мне показалось, что в голосе ее прозвучала лукавая нотка. Я посмотрел на Блэки. Она сморщила носик и, держу пари, что больше нигде у нее не было ни морщинки. Блэки озорно улыбнулась. — Значит, мне не показалось. — Ну, — сказал я, — это отлично. — Да это прекрасно. — Не знаю, — сказала она. — Я имею в виду, что я обещала позировать в таком костюме, и все девушки тоже. Наш любимый вау, патриотизм и все такое. Мы не можем подвести наш журнал. Конечно, вы и не подведете. Но, понимаешь, когда я всегда об этом думаю, позировать перед камерой — это просто работа. Но позировать, когда кругом будут все эти люди, иногда я думаю, что откусила больше, чем могу проглотить. О, я не вполне. Что? Ко всему надо привыкать постепенно. Поэтому я уже пару раз примеряла этот костюм и ходила в нем по комнате, чтобы лучше его почувствовать. Я глотнул виски, но ощущение было такое, словно я глотнул чистой воды. — Ты имеешь в виду блузку с большим вырезом и туфли? — Ага. Я подумала, что постепенно привыкну к этому костюму и в субботу не буду смущаться. В этом что-то есть. Сначала привыкнуть самой, да? Именно. Потом можно попробовать в присутствии кого-нибудь одного. Потом, может быть, если мне удастся их найти, двоих. О, за этим дело не станет. Итак, я подготовлюсь к выступлению.